Глава 24. О туристах и медведях. Вопрос она задала машинально. «А откуда вы про них знаете?» «Так это... телевизор смотрю. В деревнях-то только им и развлекаются. Ну и я... того. Мне же интересно. Вот и прихожу на просмотр. Это... в окна заглядываю там, где собак нет». Таня медленно, но верно осознавала реальность. Стоит она среди густейшего темного елового леса. До ближайшего жилья много часов ходьбы. Рядом с ней здоровенный и отчаянно голодный медведь, озверевший уже даже не от общего настроя, а от зубной боли. Ворон, превращающийся в человека и обратно. Говорящий еж и загадочный Соколовский. Ни одного из них она хорошо не знает. А еще твердо уверена, что кое-кого и узнавать лучше не хочет. Вот медведя так точно. Хотя, с другой стороны, мне казалось, что превосходно знаю Диму, внезапно подумала она. И что? И так уж вляпалась, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Так что, где наша не пропадала? Таня задрала голову и строго воззрилась на пациента. Так. От медицинского тона медведь сел сусликом и как-то даже испуганно воззрился на Таню. «Я вам честно скажу, даже не решусь вас лечить, пока вы не спите». «Да я ж не трону», — заюлил медведь. «Вот и Финип Иванович подтвердит, то есть Филист Иванович». Соколовский глубоко вздохнул и покрутил пальцем у виска, сурово глядя на медведя. «Да елки-палки, забыл я, как тебя тут зовут!» — рассердился он. «Больно мне, а ты со своими глупостями!» Таня покосилась на Соколовского. «Но когда перед твоим носом возмущается такая махина, как-то не до сторонних выводов!» «Короче говоря, без снотворного лечить не стану!» — заявила она. «А как же быть?» Расстроился медведь, страдальчески умащивая с правой стороны морды лапу. «Будем делать обезболивающий и снотворный укол», — решительно заявила Таня. «Это больно». «Ну, как комар кусает», — заявила Таня. «Вас комары кусают часто?» «Грызут окаянные, почем зря», — пожаловался медведь. «В нос». «В нос колоть не станем, уколем в холку». Уверила его Татьяна. Медведь с сомнением покосился на свое левое плечо. Он собственную холку знал как облупленную и не был уверен, что какой-то комар по кличке Укол сможет ее прокусить. «Но сначала вы мне объясните, где болит и почему. В смысле, может, вы что-то разгрызали и зуб сломали?» И тут Мишка заюлил так отчетливо и очевидно, что Тане представилась группа туристов, слопанная этим медведищем, разгрызаемая на десерт их техника и застрявший в зубах туристический топорик. По спине прокатилась волна холода, а сознание атаковала липкая и душная паника. «Так», — Таня прекрасно знала это, «стоит только позволить страху подобраться поближе, впиться в тебя, как это станет видно. Реально любое животное определяет людской испуг так, словно наблюдает его воочию. А раз так, самое важное в такие моменты — заставить себя не паниковать, подавить свой ужас, загнать его назад. Так, признавайтесь немедленно и честно. Я врач, мне нужно знать, что с вами случилось. А то начну лечить, а вам, может, какое-то лекарство не подходит, а я не в курсе». Медведь посмотрел на нее с видимым уважением. Знал он приотлично, как на него обычно реагируют. Иногда приходилось любимые малинники на какое-то время обходить стороной, пока, последствия не смывал дождь или не высушивало солнцем. Вот кто из людей думает о том, каково приличному зверю, который следит за чистотой своей шкуры и лап, случайно войти в, последствия испуга? То-то и оно, что никто. Безответственные существа, что ни говори. А Мишке противно, однако. Надо искать ручей или речку, да хоть лужу какую-нибудь, чтобы лапы вымыть. А до них еще дойти надо. И желательно никого по дороге не встретить. А то и там нельзя будет ходить сколько-то времени. Короче, сплошные проблемы от этих мелких, громких, крайне интересных, по крайней мере, в плане владения телевизором и лакомствами, существ. Уважение уважением, но рассказывать не хотелось, а зубы болели. Медведь повздыхал, страдальчески согревая лапой морду, а потом объяснил. «Я зубами-то никогда не мучился, а тут по осени какие-то чудики ходили, искали чего-то, говорили между собой, что сверху видали символы в лесу. Не знаю, чего это такое. Вот и пошли искать. Но мне тоже стало интересно. Я и пошел». «Ты что, туристов сожрал?» — удивился Филипп. «Да не, зачем они мне сдались?» — махнул лапой медведь. «Я ж тут живу, а никаких таких символов не встречал. А ну как встречу, и даже знать не буду, кто это такие». Вот и пошел следом. Ой, мороки у меня с ними было. Эти чудики леса не знают. Влезли в болото, разбудили там всех. Один завяз. Его болотник чуть не поймал. Я уж и решил, что придется показываться, чтобы этот гад склизкий не бузил. Медведь вздохнул. Таня не знала, кто такой болотник, но Соколовский слушал очень внимательно. Смеяться даже и не думал. Вран тоже был серьезен, даже еж не фыркал насмешливо. «Короче, я как рыкнул, этот провалень болотный как напугался, как забил ногами!» Несмотря на серьезность момента, медведь всхрюкнул, явно насмешливо, и тут же жалобно загудел. Зуб явно напомнил о себе. «Да, так о чем я?» Вернулся медведь к теме разговора, когда чуть успокоил зуб. Болотнику в этот раз сильно не свезло. У него морда вся заляганная оказалась, а чудик из трясины выбрался. «Ну хорошо, в трясину никто не попал. А зуб-то твой тут при чем?» Соколовский терпеливо пробирался к цели разговора, посматривая на Татьяну. Очень уж она бледная, видимо, прониклась рассказом. «Ну как же, я после этого понял, как мне можно того... позабав, в смысле избавиться от этих, которые символы искали. Они уж очень долго их искали и не нашли. А все ходят и ходят, мешают. А мне в спячку пора. Вот я и решил, что если встречу чего-то неизвестное, ну, символы эти, просто прогоню их и все. Взял и этих стал гонять. Тут слева порычу, то справа, то слева, то справа. Так и выгнал из лесу. Правда, далековато отсюда, но это уже не мое дело». «Зубы», — напомнил Соколовский. «Так я ж и рассказываю», — с досадой вздохнул медведь. «Чудики того убежали, а вот в мешках заплечных у них много чего было. Они их по всему лесу разбросали. Ну, а я того потом нашел. А что? Я их сюда не звал, и мешки им носить не обязанный». «Зубы!» — скучающе произнес Филипп. «Вот привязался!» — вздохнул медведь, сморщившись. У него даже слово это вызывало усиление болезненных ощущений. «Ну, собрал я их мешки, покопался там, попробовал кое-чего, а оно на зуб насадилось и застрялось, и ни в какую не снималось. Ну, а мне спать пора». «И ты спал с какой-то фигней, насаженной на зубы?» — догадался Филипп. «Ага», — понуро согласился медведь. «Сплю я, значит, и чую, что мне она, фигня эта, так мешает, так мешает. А уж когда проснулся, то понял, что зубы болят. Да лучше я бы этих туристов слопал, все меньше проблем было бы», — с досадой заявил он. «И ты думаешь, что после последнего заявления тебя тут кто-то лечить будет?» — уточнил Вран. «А что? Тут туристов нет. Тут только разумные существа. Верно я говорю?» — залебезил медведь. «Но будут разве разумные вот такое выкидывать?» Он стремительно шагнул к Тане, наклонился и распахнул пасть прямо перед ней. Таня, наверное, в обморок бы упала от зрелища здоровенной пасти чуть ли не с крокодилью, как ей с перепугу показалось, если бы сходу не увидела проблему. «Ну разве так можно?» — ахнула она. «Кто же консервную банку зубами вскрывает?» «Я!» — виновато признался медведь, старательно держа пасть открытой. «Оно и видно!» Таня снизу вверх сердито смотрела на непомерной величины медвежью голову. «Это ж додуматься надо было жестянку жевать, как жвачку! Больной, закройте рот и сядьте! Да не тут, а там! Мне свет будет нужен!» Таня махнула рукой на освещенную солнечными лучами небольшую поляну, а сама полезла в свой чемодан за препаратами для наркоза. Почему-то медведя она уже вообще не опасалась, словно он был размером с давешнего Цезаря. «Вот сколько он весит, интересно, а?» — раздумывала она. «С одной стороны, передозировать не хочется, а с другой...» «Что-то не нравится мне идея его преждевременного пробуждения». Татьяна сильно порадовалась тому, что взяла огромных размеров шприц, потому что меньший просто не смог бы проколоть толстенную кожу медведя, опасливо косившегося на нее. «Не дергайтесь», — строго велела она пациенту. «Что за жесты?» Соколовский и Вран переглянулись с невольным уважением, причем последний едва-едва успел эвакуировать из-под внезапно обмякшей туши медведя любопытного ежа. «Ну и куда ты полез?» — прошипел ворон колючему шарику, отфутболенному им подальше от бурой громадины, мирно спящей под здоровенными елями. «Видишь, тут медведи падают». Таня не очень-то обратила внимание на их возню. Она не была уверена в дозировке снотворного, поэтому заспешила. Пасть открыла, установила расширитель, который, разумеется, оказался маловат. Но это лучше, чем ничего. А потом приступила к снятию с зубов медведя консервной банки, сплюснутой в двойной лист жести и принявшей форму затейливого горного хребта. Один из зубов, видимо, из-за попыток медведя избавиться от этой ловушки, попросту треснул и отчаянно болел. «Ножницы по металлу не помешали бы! И пассатижи!» — ворчала Таня, чуть ли не ныряя в медвежью пасть и удаляя куски банки. «Эх, как вот можно было себе подобное устроить?» «Если бы у меня были идеи пойти на ветеринара учиться, я б сейчас точно передумал». Вран потихоньку убрался подальше и сел под елкой так, чтобы не видеть блестящих на солнце инструментов. «Бррр, ужас какой, а не работа!» Через пару минут к нему подкатился еж, сердито толкнул головой руку, мешающую ему занять удобное положение, и привалился к бедру Врана сотней другой колючек. «Совесть совсем потерял?» — слабо уточнил ворон. «Молчи, и так тошно!» «Да чтоб я хоть что-нибудь от людей подобрал! Ни за что!» — выдохнул впечатленный еж. Через полчаса активных Таниных действий банка наконец-то рассталась с медвежьими зубами, а еще через какое-то время к ней присоединился виновник страданий медведя, пострадавший и развалившийся на две части зуб. Татьяна ловко обработала лунку и с некоторым трудом нашла, где у медведя можно измерить пульс. Очень уж густая у него шерсть и плотная шкура. «Фух!» — выдохнула она, осознав, что и пульс нормальный, и слизистые розовые, как положено, и дышит пациент так, словно спит в родной берлоге, уютно свернувшись калачиком. «Закончила». «Знаете, Танечка, я вас и так уважал, а теперь втрое больше уважать буду», — отозвался Соколовский, который ненавязчиво оставался рядом. Мало ли, проснется медведь раньше времени. «Посмотрел за работой и понял, что мне с вами исключительно повезло». «Спасибо», — покивала Таня. «Только вот смущает меня один вопрос. А что, если он проснется и будет столь голодным, что решит подпитаться, к примеру, мной?» «А вот для этого я и велел таксисту вас забрать». «Не переживайте, я вернусь, прослежу, чтобы ваш пациент после наркоза никуда не влез. А то он сейчас и лешего заломать может, если что, и болотнику не поздоровится». Таня покосилась на Соколовского. «Хотела спросить, а что, лешие действительно есть? Почему-то в густом и старом лесу, где стояли толстенные темные ели, шутить на эту тему не хотелось». «Конечно, люди с ними не так уж и редко встречаются». Соколовский наблюдал за спящим медведем, пока Татьяна убирала в чемодан инструменты. «Правда, по большей части убеждают себя и окружающих, что сами по себе блуждают в лесу». «Ага, особенно в ближайшем, который знают вдоль и поперек». «Ну, у меня мама в леших верит, оставляет им подарочки, когда в лес заходит, конфету или печенье». «Вот уж напрасно», — пожал плечами Соколовский. «Ну, это как знак вежливости к хозяину леса», — пояснила Таня. «Да какие они хозяева! Они что, лес сажали?» «Нет, практически все ближайшие к селениям леса высаживаются леспромхозами. Может, порядок в лесу поддерживают? Опять нет, этим лесничие занимаются», — фыркнул Филипп. «Лешие — это нечисть, которая в лесах живет. А люди, получается, нечисти кланяются, да дары им приносят». Соколовский насмешливо наблюдал за изумленной Таней. «Что-то я никогда так об этом не думала». Она сняла с руки и убрала в чемодан медицинские перчатки и осмотрелась. «А ведь и правда, они ничего с лесом хорошего не делают. Наш, около деревни, где у бабушки дача, посажен лет 50 назад, еще при СССР. Леший точно не может считаться его владельцем, и лесник там работает. А мы почему-то лешего хозяином считаем, да еще, получается, какие-то дары приносим». «Именно. Я вам больше скажу. Их как раз это и может привлечь. А уж тогда могут и покуражиться в волю, от души, попугать да заморочить. Раньше люди это знали, опасались их, а потом... Потом страх стерся. Понимание о том, что они есть, тоже. А осталась этакая: «Ой, что-то такое есть. Я вот когда-то тоже так блуждала, но, конечно, я в это не верю». Надо хорошо понимать, что лес и лешие — очень разные явления. Лес — это благодать, дар для людей. Вот его можно и любить, и ценить, и беречь, и здороваться с ним, и прощаться. А эти... Впрочем, что о них много говорить? Нечисть, она нечисть и есть. Давайте-ка я ваш чемодан помогу донести». «Филипп Иванович, а вы-то как же? Вы разве с нами не вернетесь?» «Нет, я присмотрю за Мишкой. Меня хорошие знакомые попросили тут порядок навести», — улыбнулся Соколовский. «Правда, почему-то очень невесело. Надо сделать». «А вас он не заденет?» — внезапно испугалась Таня. «Нет, не переживайте. Я завтра вернусь в Москву и вам расскажу, как ваш пациент себя чувствует». Он подозревал, что медведь скоро начнет просыпаться, и очень хотел, чтобы Таня к тому моменту была подальше от этого места. «Ёж, ёжик тут остается, да?» — спросила ответственная Татьяна. «Да, он так и хотел. Ему тут хорошо будет. А потом он ёжик взрослый, ответственный, умный. Он за этим предприимчивым типом», — Филипп кивнул на похрапывающего медведя, — «присмотрит, чтобы ничего подобного больше не случалось». Таня вернулась к тому самому месту, откуда ее должно было забрать такси. Устроилась на маховом пригорке и приготовилась ждать машину. Вран ее развлекал разговорами, потом слетал назад, вернулся озабоченный. «Начал просыпаться», — буркнул он. «Скорее бы приехал этот таксист». Машина притормозила около Тани как раз вовремя. Когда Таня устроилась на сиденье, издалека донесся странный шум, который сформировался в рев. «Чего это?» Водитель рефлекторно пригнулся над баранкой, обхватив ее руками. «Фильм снимают». Таня надеялась, что Соколовский не переоценил свои силы. «Правда?» «Да, правда, правда, езжай уже!» Каркнул прямо в открытое окно пролетающий мимо ворон, и водитель утопил педаль газа в пол. «Ты ж гляди, как быстро в город приехали», — констатировал Вран, когда они на вокзале дожидались поезда на Москву. «Водила прямо форсаж включил, только бы от меня оторваться».